упал в углу. Карманы были вывернуты наизнанку, часы украдены. Но стоило его растолкать, как выяснялось, что он, конечно же, ничего не помнит. Муж очень любил Лоренса Харнта. В редкие минуты протрезвления тот сочинял прекрасные стихи. «Влюблен ты, юный сумасброд» — так звучало одно из наиболее милых моему сердцу стихотворений. Однажды, свалившись без памяти в каком-то холодном углу, Харт долго пролежал на сквозняке, дело кончилось воспалением легких. С помощью супруги президента Рузвельта Имре раздобыл для него пенициллин. Однако организм больного был настолько ослаблен, что даже пенициллин не оказал должного действия. Вместе с автором ушла в могилу и мисс Преисподняя. Свое предубеждение к музыке Гершвина я похоронила еще раньше. Создатель рапсодии в блюзовых тонах присылал Имре граммофонные записи всех своих произведений. В давние времена еще в Вене они настолько не нравились мне, что даже пластинки я не желала слушать. Но Карли в 14 лет знал на память целиком всю рапсодию, а затем уже в Штатах под нажимом Имре я отправилась с ним слушать оперу Гершвина «Порги и Бесс». Поначалу меня привела в ужас история негра-инвалида, который по ходу действия все время ползает на коленях. Но затем я вслушалась в музыку и вдруг почувствовала, как она проникает в глубины моей души и сердца. Я была до такой степени захвачена этим впечатлением, что отныне старалась не пропустить ни одного спектакля. И как мне хотелось сейчас опуститься на колени перед Джорджем и попросить у него прощения. Но было поздно. Он скончался от опухоли мозга. Мой врач Саймон Раскин, причастный к открытию сульфаниламида, пытался спасти жизнь Гершвина. Однако опухоль успела слишком разрастись. Имре с самого начала питал страстную любовь к Гершвину, к его музыке. Должно быть, его привлекала стихийная сила, первозданность, природная оригинальность этой музыки. Характерная черта натуры Кальмана. Он восхищался всяческими произведениями стихийной силы. Очень любил, например, фильмы о гангстерах. Чем больше трупов, тем интереснее. Одно время в любимых писателях у него ходил Эдгар Уоллес. А уж до чего он обожал бокс. Когда в Мэдисон Сквер Гарден проводился грандиозный матч между Джо Луисом и, если не ошибаюсь, Максом Байером, он приобрел самый дорогостоящий билет, чтобы сидеть поближе к рингу и переживать все перипетии схватки. А вот в любовной борьбе он спасовал, безропотно позволил мне уйти. Письма ко мне он подписывал так: «Твой жестокий Имре». Поскольку мы условились, что причиной развода выдвинем душевную жестокость. В Штатах этот повод считался самым ходовым, в особенности для тех, у кого хватало денег ожидать развода в Рено. Расстояние от Нью-Йорка до Рено примерно такое же, как от Берлина до Пакистана, и дорога туда занимает несколько суток. В ожидании бракоразводных свидетельств там собралось более 20 женщин, в основном молодых и красивых. Все мы жили на ранчо Бельмонте-Ранч. Посреди обширной зеленой лужайки в разбивку стояли уютные бунгало, где нас разместили по двое, по трое. На уикенд сюда могли наведываться гости, бывшие мужья с детьми, будущие спутники жизни. А будни походили на веселые каникулы. Мы только и знали, что ели, пили, болтали о пустяках, развлекались верховой ездой. В этом райском уголке нужно было провести 6 недель, прежде чем вас объявят разведенной. Судебная процедура на здешнем жаргоне называлась экзаменом, а бракоразводное свидетельство — дипломом. За эти недели я много раз звонила Имре. Он сам хотел этого. Звони почаще. Правда, никогда еще мне не выставляли таких колоссальных счетов за телефон. Но мне так приятно слышать твой милый голос. Незадолго до экзамена я получила от него очень грустное письмо. На письменном столе, куда бы ни протянул руку, везде натыкаюсь на лужицы».